какой смерти будут преданы пленники. Обрадованный турок охотно и красочно расписал, что произойдет в день праздника Геуров, в воскресенье. Раньше храбрецам наполовину обреют головы, вот так. И в желтых кофтах с веревкой на шее, вот так, поведут в сад, где уже строится помост. Там его помощники сдернут с них одежду, вот так, и он сам тонким ножом, вот так, снимет с них кожу. Потом медленно им будут отрубать руки, ноги, вот так. Утро должно быть солнечным и благоуханным, ибо, во славу Аллаха, верховные визиры, приглашенные им паши, решили полюбоваться мастерством лучшего палача Токата. Взглянул Саакадзе на помертвевшего Автандила, на потрясенного Лисбара, а вот Папуна даже не изменился в лице, и дорогой Дато думает не о своих муках, а о позоре Маурави. Позора надо избежать. Надо найти спасительный выход. Надо. Сегодня вторник. Жизни еще 4 дня. Почему медлит разбойник? Значит, чего-то опасается. Не знаешь ли, правоверный, почему медлит предатель Хозрев? Бережно спрятав изумрудную булавку, палач вздохнул. Его дело — рубить головы, а дело визира — платить ему. Но нет истины, кроме истины, так говорит Хозрев Паша. Почему хан Саакадзе решился на тайный сговор с шахом Аббасом? Один купец-мореход выдал в Самсуне сипахов тех, что по приказу Гурджи Саакадзе сопровождали лазутчиков шаха Аббаса. Разве султан мало возвысил Мурав Пашу или янычары не повиновались его слову? Вот и теперь ропот пошел в Токате. Все, кто был с Гурджи Муравом на войне, требуют его освобождения и открытого суда. Пусть Маурав Паша сам скажет правду, иначе трудно верить. Тут вовремя верховный визир успокоил орты янычары сипахов, чьи шатры расположены возле западных и восточных ворот. По улицам и площадям глашатые читали ферман Хозрев Паши о том, что казненные им паши и беки все до одного примкнули к заговору Саакадзе против султана. И еще Хозрев Паша повелел глашатаям напомнить: «Большой кусок глотай, а больших слов не бросай». И что он, верный визир султана, решил огнем погасить огонь. И еще визир повелел глашатаям кричать о том, что без согласия Мурада IV не будут Токате судить Мурав Пашу и его барсов. «Но мне, верховный визир и сераскер, — торжественно заключил палач, — повелел приготовить к воскресенью острые ножи». Потом палач с удовольствием рассказал о наказании именитых пашей и беков, как изменников султана, и пожалел, что скрылся Килиль-паша. Чох-якши, виновный ждет дара, получает удар. Стало понятно барсам, почему войско анатолийского похода не защитило своего любимого полководца. Гасла последняя надежда, и неоткуда было ждать помощи. Сейчас они вплотную сошлись со своей судьбой. Из глазницы ее веяло странным холодом, и рот кривился в беззвучном смехе. Когда палач ушел, Саакадзе сказал выглянувшему из ниши бледному бежану, чтобы он всю еду и воду, имеющуюся в запасном тайнике, ночью перетащил сюда, а главное, не забыл бы прихватить какой-либо кусок железа. «Эй, Чинчур, ты что, не грузин, что слезы роняешь? Подлого визира испугался!» — подзадоривал Папуна мальчика. Чанчур или Чанчури, грузинская, мелкая продолговатая слива, в переносном смысле насмешливая кличка. «Нельзя погибнуть так позорно! Лучше размозжим себе головы!» — в бешенстве выкрикнул Дмитрий. «Головы? Постой, постой!» — и Дато погрузился в глубокую думу. «Видишь, Георгий, напрасно не послушался чёточника Халила. Яд сейчас нам больше всего нужен».